Глава 24. Ледяной плен. Эйнар. Вот ведь пигалица! Ванную мою заняла. Злой, как у мертвия тролля, я вышагивал по комнате. Да что со мной творится? Откуда столько эмоций во мне появилось? Надо успокоиться. Нельзя давать волю чувствам, а то привыкну еще. Я сел прямо на ковер, сложив ноги. Вдох, медленный выдох. Вот так, хорошо. Я сосредоточился на дыхании и отключил мысли. Замечательно. «Ваша светлость, помогите!» — завопил баритон из ванной. «Да что такое? Мне дадут спокойно помедитировать или нет?» «Я застряла!» Продолжила орать ведьма моим голосом. Сжав кулаки и челюсти, я поднялся на ноги и подошел к двери. — Что у тебя стряслось? — Я это, тут нечаянно горячую воду набрала, а потом бац, и она уже превратилась в лед. — Захныкала она. — Я застряла. — Что? — выдохнул я. «Когда уже это закончится?» Дернул дверь. «Ну, конечно, закрыто». Собрался и ударил хрупким девичьим плечом в дерево. Еще раз и еще, пока не заныло тело. «Дохлый тролль, у меня сил не хватает!» «Ну, пожалуйста, попробуйте магию подключить!» Жалобно ныла ведьма. Вздохнув, я сосредоточился на сердце и направил силу в плечо, создавая броню. Раз, два, три, удар! И вышиб дверь. Хорошо, что она внутрь открывается. Я подбежал к ванне, и мне вдруг стало смешно, когда я увидел собственное тело, закованное по грудь в лед. Сил злиться на Злату уже не было, видимо, с магией все выплеснулось. И я истерически заржал во весь голос, держась за живот. «Хватит смеяться! Лучше помогите! Это, в конце концов, ваше тело!» — поджала губы ведьма. «Что мне делать? Я не могу растопить лед!» «Ледяная магия только замораживает!» — сквозь смех ответил я. «Но не в силах растопить лед!» Придется тебе ждать, когда вода растает сама. К утру, может, освободишься. — Что? Вы не поможете мне? — округлила она глаза. — Иди к дохлому троллю, Златовинс. Развернулся я и вышел из ванной. — Стойте! Вы куда? А как же я? — отчаянно закричала ведьма. — Вы что, меня бросите тут? Я закрыл двери, чтобы крики не так были слышны. «Ваша светлость! Какой же вы черствый чурбан!» — не унималась студентка. «Я же не высплюсь! Как мне потом в таком состоянии встречать делегацию из Иралии, а?» «Да чтоб тебя!» Кулак врезался в стол. «Ай! Больно!» Я потряс рукой, ведьма проклятая. Вздохнул и вернулся в ванную. «Я не знаю, чем помочь», — вздохнул я, прикрывая веки на секунду. «Разморозьте меня ведьминской магией, пожалуйста», — пропищала она. Уши бы мои не слышали ее тон. «Это возможно?» — удивился я. «Не ожидал, что морские ведьмы умеют такое». «Мы все практически умеем, если дело касается воды». Гордо вскинула она подбородок, между прочим, мой. «Что делать, говори?» Я уже настраивался, сосредотачиваясь на своих ощущениях. «Где там у нас ведьминская сила?» «Направьте магию, подключите нежные и теплые чувства, какие только сможете». Начала она говорить какую-то ерунду. «Лучше, конечно, любовь, так быстрее будет». «Что? Любовь? К кому?» От удивления у меня округлились глаза. «Да хоть к питомцу!» — фыркнула она. «То есть я хотела сказать к вашему дракону, вы же его любите». «Люблю?» Что-то я не понимаю, при чем тут Нар? Вы же с ним с детства, это ваше второе «я». Неужели не любите его? Изогнула она брови в две четкие дуги. Не думала, что айсары настолько отмороженные. Попробуйте уже скорее. Я, конечно, не замерзну, но тело затекает. И я задумался. Действительно, что я испытываю к своему дракону? Сколько себя помню, он всегда со мной. Мы вместе росли и крепли. А когда случился долгожданный оборот радости, и не было предела. Мы летали над снежными горами, Нар был счастлив, обретя крылья и долгожданную свободу, впрочем, как и я. Мы настолько срослись, что я привык к нему, зная, мы до конца будем вместе. И я не обращал внимания на свои чувства к нему. Нар — мой хитрый и верный друг, который не раз спасал мне жизнь. Неожиданно сердце тоскливо защемило, я прикусил губу, и вот теперь его нет рядом. Я скучаю по нему, по его низкому голосу, который без конца готов болтать, если бы не мое строгое к нему отношение. Магия вовсю плескалась в сердце ведьмы необычной энергии, вязкой, теплой, сладкой, как патока. Я вскинул руки и направил силу в лед. Надо помочь Нару, моему другу. Он-то точно не виноват в том, что сейчас ведьма в моем теле. Ванна трещала от стремительно тающего льда. Злата, распахнув широко глаза, с удивлением наблюдала за моей работой. Она напрягла мышцы, и изрядно подтаявший лед треснул, окончательно освободив мое тело от плена. Ого! Даже у меня так быстро не получалось растопить лед. Вы меня поразили, ваша светлость. Она встала во весь рост. Спасибо большое. Ой! И тут же прикрыла руками пах. Да ладно, чего я там не видел, усмехнулся я. Это ж мое тело. Но все же, чтобы не смущать студентку, отвернулся, сворачивая магию обратно в сердце. «Честно, не ожидала, что у вас получится», — бормотала она за спиной, шурша полотенцем. «Все же вы не такой черстый и холодный, как я думала. Любите своего зверя искренне и безусловно. Нар сейчас очень доволен, говорит, скучает по вам». «Я тоже по нему скучаю», — признался я. «И мне вдруг стало легче, словно тяжелый груз упал с плеч». «Спасибо вам большое еще раз». Ведьма, закутавшись в халат, предстала передо мной. «Обещаю, не делать больше подобной глупости, не принимать горячую ванну». «Иди уже отдыхай», — вздохнул я. «Освободи помещение. Теперь моя очередь». «Угу», — она кивнула и поспешила выйти. Я повернулся и уставился в отражение зеркала. Синие глаза на красивом девичьем лице смотрели на меня с укором. Я грустно вздохнул. «Если бы не ты, ведьма, никогда бы не осознал, как дорог мне мой зверь. Спасибо».